Ну, может, ты представляешь, но ты никогда не оставался здесь надолго. Служанки, конечно, замечательные, но они не могут отвечать за все. Теперь я и Пип будем жить здесь. Пип? Он тоже уволился. Разве я тебе не сказала? У него только что вышла книга стихов. Думаю, ты ее видел. Теперь он собирается еще 2 года посвятить поэзии. Возможно, что-нибудь путное получится. Вот как. Все трое вместе. Еще немного, и я поверю, что в самом деле нечто назревает. Эффингаму действительно однажды попалась на глаза благоприятная рецензия на стихи Пипа. Но он все равно не смог заставить себя прочесть их. Заранее знал, что стихи слабые. Красивая рыжеволосая служанка заглянула в комнату. В Райдерсе все служанки были рыжеволосые, будучи дочерьми одного из нормандских гнезд, столь многочисленных на этом многострадальном побережье. «О, Кэрри, войди, милая», — сказала Элис. «Кэрри растопит камин у тебя в комнате». «Это не помешает, ведь вечер... А мы с тобой перейдем в мою комнату и полюбуемся видом из окна». «Привет, Кэрри», — сказал Эффингам. Он подал ей руку и заметил, что она покраснела. Кэрри была по уши влюблена в него. В Райдерсе все служанки были чертовски милы. Он мимоходом подумал о Деннисе Ноулане. Выходя из комнаты, скользнул взглядом по вазочке с букетиком плотоядных цветов и поежился от омерзения. Комната Эффингама выходила окнами на море. Из окон комнаты Элис открывался вид на долину и на Гейз. Эффингама на миг захватило зрелище замка, представшего во всей таинственности своего подлинного существования. Этот дом в его воображении был чем-то настолько мощным, что действительное его явление, затуманенное и уменьшенное, всегда вызывало в нем легкое потрясение. Потом какое-то движение отвлекло его внимание, и внизу, на террасе, он увидел Пипа Лэра. У его ног лежал охотничий пес по кличке Таг. Пип смотрел в бинокль на соседний дом. Эффингам, нахмурившись, отвернулся. «Пип такой романтик», — произнесла Элис. Ей не хотелось, чтобы Эффингам сердился на Пипа. «Анна всех нас превращает в романтиков», — ответил он. И дружески улыбнулся ей. Ему не хотелось огорчать Элис. «Я мечтаю превратить тебя в романтика, Эффи. Но нет, не волнуйся. Не собираюсь начинать прямо сейчас». Эффингам рассматривал ее короткий, прямой, хорошо напудренный нос, короткую, покрытую пушком верхнюю губу, короткие, завитые, светлые волосы. Щеки у нее теперь стали более пухлыми. Она уже не была милой девушкой, но, несомненно, превратилась в импозантную даму средних лет, рожденную быть столпом, что-то там поддерживающим. Какая жалость, что она так и не вышла замуж. Под ее взглядом лицо у нее становилось все более размягченно добрым, и ему стало неловко за ее впечатлительность. «Ты вся зарумянилась, Элис». Он наклонился к ней. «Не надо, Эффи. Я должна была еще на станции тебя предупредить. У меня страшная простуда». «Черт», — подумал Эффингам, — «теперь и я заболею. Элис и простуда. Эти два явления вечно сопутствуют друг другу». Он не хотел предстать перед Анной простуженным. Он не хотел подарить Анне простуду. Он не хотел видеть Анну в простуде. Он поцеловал Элис в губы.